счастью, не было официальных приглашений. После пышных завтраков, которые утомляли желудок Виара, он с удовольствием съел яйцо всмятку и шпинат. Предстоял прекрасный день. Вместо парламентского заседания высокие эстетические эмоции. Виар давно уже собирался посмотреть работы молодого художника Андре Корно, который выставил в последнем салоне чудесный пейзаж. Ветвистый каштан, слева карусель, справа крохотная фигура возле стены. Наверное, и другие работы интересны. О Корно много говорят. А тот пейзаж Виар купит. Виар не был скуп, но и не любил швырять деньгами. Он с удовлетворением подумал, в салоне просили 3000, значит, отдаст за 2. Узнав о предстоящем визите, Андре вспомнил рассказ Пьера и поморщился. Черт бы его побрал. Прибрать, что ли, мастерскую? Нет, не стоит. Виар подолгу разглядывал каждый холст и отпускал замечания. Какая легкость тонов! Вот под этим стулом чувствуется воздух. Астры немного суховаты. Этот пейзаж напоминает утрилло лучшего периода. Андре не слушал. Вначале он внимательно оглядел Виара и подумал, писать его неинтересно, вместо лица слякоть, все смазано. Потом он закурил трубку и покорно переставлял холсты, стряхивая из себя густую пыль. Наверное, хочет купить. Эта мысль не обрадовала и не огорчила Андре. К деньгам он был равнодушен, набегали, тратил, не было, вместо обеда ел хлеб с колбасой. Прежде он ревностно относился к судьбе своих работ, думал о том, в какие руки они попадут, но картины почти всегда забирали перекупщики, и Андре привык к сознанию, что, уходя из его мастерской, холсты исчезают. Виар сказал, «Мне очень понравился ваш пейзаж, выставленный в салоне. Знаете, тот с деревом». Андре молча поставил еще один холст на мольберт. Это была его любимая вещь. После ночи, когда он встретил Жаннет, он пошел на площадь Итали. Там он и написал это. Был пасмурный день, девушка на углу ждала кого-то, а кони карусели отдыхали. Вот этот пейзаж я хотел бы приобрести. Андре помрачнел, постучал трубкой о стол, потом взял холст и поставил его лицом к стене. Виар удивленно спросил, «Он продан?» С грубостью ребенка, не раздумывая, не выбирая слов, Андре ответил, «Я не хочу, чтобы он висел у вас. Вы не понимаете? Всему есть пределы. Чтобы вы на него смотрели? Нет!» Когда Виар испытывал обиду, все его лицо дрожало. Пенсне, кончики усов, нижняя губа, подбородок. Он вежливо сказал, как вам будет угодно. Поблагодарил Андре за доставленное удовольствие и церемонно вышел из мастерской. Андре поглядел ему вслед и выругался, кривляка. И вот в такое чучело Пьер верил, как бабки верят в Богородицу. Не до чего люди доходят. И хорошие люди, как Пьер. Андре махнул рукой и сел за работу, прерванную приходом Виара. Работа не шла, но он не отпускал себя от холста, боялся мыслей, злобы, тоски. Когда стемнело, он, не зажигая света, лег на диван и стал ждать того часа, когда в мертвой мастерской раздастся голос Жанет. Это было как наркоз, к которому он пристрастился. Где бы ни заставал его этот час, он глазами искал приемник. А сегодня каштан и карусель с новой силой разбудили воспоминания. Часы шли медленно. Наконец вспыхнул зеленый глаз. Кто-то пропел. Попиликали. И вот Жанет. Сначала она говорила о дне моря, о раковинах, их вечном шуме. Это была реклама искусственного жемчуга. Потом Жанет читала чьи-то стихи. Он не расслышал имени автора. Обманутой дано мне умереть, и как песок часов старинных медь. Снова пиликали и пели. Андре машинально повертел стрелкой,